Так вот, Людочка вдохнула запах стирки, попривыкла к темноте и стала разглядывать на дверях нарисованные краской номера. И вот пока она соображала, слева или справа от шестого номера искать седьмой, она услышала смех. За одной из дверей было весело, и шла интересная жизнь. «Не распускай лапы!» — счастливо кричала женщина. «Дай человеку закусить, я не поем, буйное стану. А ты силу копи, копи, копи, напрягайся. В школу не ходить, а баб лапать — это и без ума можно. А я, Володя, ум уважаю. Я его раньше красоты и силы ставлю. Очень жалею, что сама его не имею. Одна красота». Вместе с хохотом что-то завалилось и брякнуло. Шум пошел совершенно специфический, как будто кто-то тащил живое и тяжелое, и живое выскальзывало. И тогда тот, кто тащил, повторял: «Ну, я тебя, ну, я тебя». Представим себе ситуацию. Ты полный идиот. От природы. В этом случае вполне можно войти в этот момент в комнату и задать вопрос: «Скажите, я правильно иду в Новосибирск? Или я так вот прямиком попаду в Клайпеду?» Людочка открыла дверь и спросила: «Невзоров, чем вы здесь занимаетесь?» Живое и тяжелое, то, что было Раей Колесниковой, имело быстрые реакции. Живое заслонило потерявшего соображение по совокупности причин Володю Невзорова и спросило хорошим магазинным голосом: «Ой, ой, кто к нам пришел? Такие гости! Не выпьете ли с нами портвейну? У нас недопито». Опять же, представим, что ты идиот и не можешь отличить одно от другого, ну, божий дар с яичницей. «Вы ответите за свое поведение», — сказала им Людочка. «Когда я говорю об идиотах, я не только ее имею в виду, я имею в виду всех нас, а Райку в первую очередь, потому что именно она словам Людочки значения не придала никакого. Райка. Где она, бедолага, где Раиса Колесникова? Откликнись. Вы сейчас уже старенькая, если живая, конечно. Смотрите, наверное, телевизор, так что смогли увидеть то, что я увидела. Так вот, Райка тогда захохотала нагло так в лицо Людочки и пошла на нее всем своим не до конца раздетым телом. Она ее выдавливала со своей территории и все норовила так идти, чтоб Людочке так и не увидеть пребывающего в прострации Володю, который полусидел на краешке пышной Райкиной кровати, как бы прощаясь сразу со всем. Это он мне потом сказал. Я, говорит, понял, что тут моя жизнь закончилась. Надо рвать когти и подальше. А Людочка, причуда жизни, тянула к нему руки. Это, видимо, получилось у нее непроизвольно, потому что по протянутым рукам Райка и ударила ее своей крепенькой лапой. И не от боли, а от оскорбления. Людочка наконец сообразила, что ей уйти было бы правильнее, чем оставаться. «Ну, знаешь, — сказала Райка, — нечего на молоденького пасть открывать. Не тому вас в институтах профессора учили, чтобы за учениками бегать. Придумала тоже репетиции, а сама все к телу жмешься. Все ж знают». Вот тут эффект всеобщей идиотии кончился. Людочка, красная как рак, выскочила на улицу красную. Удвоение цвета придало ей прыть, и эта самая прыть понесла ее не в девичью подушку, чтоб обрыдаться, обслезиться, не к нам, например, чтоб в гневе высказать все, что она думает, а по скверику, в обком, где Все поняли правильно, и наша школа после этого просуществовала ровно 11 дней. И ни минуты больше. На нас подули, фу, и нас не стало. Здание наше, оказывается, понадобилось до зарезу партшколе. Уже на другой день сновали по коридорам какие-то люди с рулетками, ножичком поддевали классные вывески. Эти последние громко брецали об пол. Мы в классах вздрагивали и замолкали, потому что все попали в полосу творимого руками, отвертками абсурда, и у всех у нас, даже у самых умных, слова в горле застряли. А те, у кого они оказались, у Алевтины, например, те говорили прямо, грубо и справедливо. Заелись все очень. Ополоумели от хорошей жизни и уже не знают, чего хотят. Уже некоторым кирогазы воняют. Короче, школу расформировали, нас, школьных жильцов, естественно, выперли. Пошли мы с химичкой на аборт. А куда ж еще? Людочка в школе больше не появилась. Мусорные баки вернулись во двор, ковровую дорожку свернули, поставили на ней инвентарный номер уже новые хозяева. Фикус выкинули, и он долго и гордо умирал в белой гофрированной бумаге возле помоек. Марья Ивановна пересчитала свое серебро и не досчитала с ложки. — А, черт с ней! — сказала она. — Это наверняка покойница опора. Техничек, кстати, оставили на месте. Даже более того, отдали им нашу жилплощадь. И у них я немного пожила, все ждала новостей от мужа, который уехал искать работу на свою родину в Ростов. Через какое-то время я узнала, что ему очень повезло в жизни. Он нашел и работу, и квартиру. Прикладом к этому, правда, была женщина-врач, на 11 лет его старше, с взрослым сыном. Но если учесть, что учителя квартиры не получают никогда, а дети, пока родятся, могут и погибнуть, то получить сразу все — это удача, честно. А что такое 11 лет разницы? При хорошей жизни ровно ничего, а плохую он уже не хотел. Он ведь дожил почти до 30 лет и так и не сумел купить спинок для кровати. Факт? Факт. Подружки мои, технички, заходились насчет мужского предательства. Вот, мол, какой мужик пошел балованный, не то что раньше. До войны, когда с любой женой жили, с красивой, некрасивой, одетой, раздетой, понятие было. Какая выпала, ту и носи. А сейчас? И тут бабоньки мои начали хихикать, потому что им сейчас как раз было очень хорошо. Партшкола — это не просто школа. Это солидно. Это всегда курево и выпивка, и всегда-всегда есть такие студенты из деревни, которые не гнушаются их профессии. Опять же, гарантия в смысле болезней. Партшкольников хорошо проверяют. Это тебе не стройка или даже армия. Там всякое случается. Деревенские же мужики осторожны в обращении. И сила в них есть, которую одним стаканом водки не убьешь, что для жизни немаловажно. Круто вверх пошла Алевтина, которая бедняга. А что ей оставалось делать со своей пионерской черной дырой? Где надо, очень поддержала расформирование нашей школы как таковой. И контингента, мол, нам не хватало. Помните, мы перед Людочкой проводили профилактическую чистку? Вот детей нам и не досчитали, справедливо, между прочим. И не было у нас идейного коллектива, были просто компании, которые выпивали прямо в школе. То, что мы прямо в школе жили, а Алевтинушка наша в речи упускала. В конце концов, от зависти и бедности может родиться только монстр. Это мое сегодняшнее знание. Алевтина ушла в комсомольские работники. Большой карьеры не сделала, но квартиру с отдельной батареей получила. Говорят, стала скупать хрусталь. Я помню, как она у нас ела пальцами. «Так же вкусней! Что вы!» И вытирала пальцы о столешницу туда-сюда, туда-сюда. А у меня же все в жизни завалилось на бок. Одно счастье, никого я собой не придавила. В 57-м, когда меня щепкой носило туда-сюда, прибилась я на фестиваль в Москву. Память была хорошая. Московский телефон Людочки, который она заказывала при нас в гостинице в голове, сидел, набрала. Большего кошмара, чем ваша школа, в жизни не встречала. Это она мне после «Здравствуй» и закричала. «Дай мне это забыть, дай забыть!» Получалось, что я же и виноватая. Не даю забыть человеку кошмар. Напоследок она мне пожелала успеха в работе, труде и производственной деятельности. Но чё я запалилась? Чего? Я давно все про эту жизнь знаю. Мне уж даже больше интересно про ту, которая при моей печени не за горами. И передачу я эту по телевизору смотреть стала, потому что до нее выступал симпатичный поп. Мне нравится, когда они говорят. У них каждое слово как в водичке омытое. Ну, я и уставилась. Думаю, вот хорошо бы, мол, меня отпели. И тут бац, теплоход, и на весь экран Людка. Вся аж блестит от здоровья, счастья и благополучия. И так ее крупно дают, потому что, как выясняется, она главная в нашем советском милосердии. Всем, кому оно нужно, надлежит идти прямиком к ней, а она нам его будет отламывать по мере нашей с вами необходимости. Этого милосердия у нее навалом. Бери, не хочу. Всем хватит и останется. Вот тогда я все и вспомнила. И еще деталь. Она строго выговаривала Марье Ивановне, что нельзя ходить в школу в некрасивой обуви, мальчиковой, разлапистой, что женщине-директору лечит лодочка на венском каблуке. Марья Ивановна влезла в лодочку, вздыбила ее своими мозолями, однажды пришла к нам домой и попросила тазик. Опустив распухшие ноги в воду, она плакала и говорила, что где-то делают операции с костями. Но где? И успеть ли ей за каникулы, и выдержать ли сердце? А я презирала ее за белые распаренные пальцы с длинными отстающими от мякоти панцирными ногтями, у которых было явное намерение отделиться от ног и всплыть куда-то к чертовой матери подальше. Такое у нее было выражение лица. А почему это, по-вашему, у ногтей не может быть выражение лица? Заполированные двугорбые, стыдящиеся себя косточки. За эти ее мелкие, жалкие, быстрые слезы, недостойные советского учителя. В конце концов, ну нельзя же так распускаться. Я лично никогда в жизни не допущу костей и мясов. Потому что человек это звучит гордо, а не как-нибудь иначе. И я сказала своему мужу, который тогда еще рассчитывал, что жизнь наша станет лучше естественным путем посредством спинок, этажерок и нержавеющих вилок,